Глава 8. Мех. Заторможенно моргаю я, не сразу сообразив, в чем дело. Мех. С улыбкой кивает Геля. Ну, мех так мех. Со вздохом поднимаюсь я из-за стола. Так ты согласен? Удивленно моргает моя супруга. А почему я должен быть против? Усмехаюсь я в ответ. Ну как же, шубы там, дубленки. Бормочет она себе под нос. Не вижу ничего предосудительного. Качаю я головой и покидаю помещение. Геля сразу же следует за мной. «Так у тебя есть план?» Интересуется она, изучая мое выражение лица. «Пара идей присутствует». Соглашаюсь я, напустив на себя загадочность. Говоря на чистоту, я уже задавался вопросом касательно добычи меха. Зима близко, как говорится. А потому и гардероб всем нашим игрокам потребуется менять в срочном порядке. В льняных рубашках да штанах много не побегаешь по снегу. Да и тонкие плащи не особо спасут солдат и моряков, да доходящие до самых костей мерзлоты. Нет, Спарте и всему Союзу в целом необходим мех, и причем в очень... Нет, даже не так. В очень больших количествах. А монстры, как назло, сейчас вовсю прячутся по углам, словно предчувствуя неладное. Я-то ожидал их нашествия, учитывая увеличенное количество. Но себя пока проявили только нарвалы. А с них меха, сами понимаете. Обычными мерами нам сейчас не обойтись. Одних охотников точно не хватит, чтобы к сроку обеспечить большую часть населения нужной одеждой. Не говоря уже о том, что придется увеличить число кожевников у Патрика и швею Гели, чтобы ускорить производство зимней одежды. Проблема с провиантом уже не кажется столь серьезной. Рейдеры-мониторы строятся, команды китобоев увеличиваются, так что недалеко и до расширения фабрики тушенки. А раз уж с этим вопросом мы покончили, то самое время определиться со следующей ключевой задачей для нашей фракции. И раз даже Геля подняла столь острый вопрос, то почему не обратить свой взор на добычу меха в самом деле? Как его можно добыть? Или охотой на монстров, или же разведением своих каких-то животных. С последним у нас все очень туго. Люси и Рыжие прикладывают все усилия, наводят мосты людей и братьев наших меньших. Вот только чем умнее и большим уровнем обладает тварь, тем хуже она идет на контакт. Это уже наши кабанчики и тушканчики, прокачавшись в домашних условиях, стали нашими верными боевыми товарищами. А те же вараны, точнее их остатки, до сих пор не желают вставать под знамена двуногих. Разве что нападения от них практически прекратились. Люси таки сумела договориться платить ящерам мясом монстров, а взамен те пообещали патрулировать территорию, на которую кроме них до сих пор и пролезть-то никто не способен. Хрупкий баланс, который в будущем может перерасти во что-то большее. Но на то уйдет еще много времени. Так или иначе, но у Союза сейчас толком и нет животных, что смогут обеспечить шерстью или мехом в нужном количестве. Ну нет у нас английских овец или тех же перуанских лам. Значит, остается только путь охоты. Вот только как заставить игроков самих отправиться в леса и устроить монстрам полную аннигиляцию? Одних авантюристов недостаточно. В их рядах не так, чтобы и много народу. Да и всей армии Союза не хватит, чтобы добыть необходимое количество материала. Не говоря уже о том, что у них есть и свои задачи. Поиск новичков, охрана поселений и границы с Техасом, а также постоянное совершенствование боевой подготовки. Цитата из общения с майором. «Как быть? Как быть?» И тут мне приходит в голову любопытная идея. Я возвращаю свой взгляд Геле, что наблюдает за мной. «Ты сказала, что все женщины в Спарте хотят по шубке?» С ухмылкой уточняю я. «Именно это я и сказала», — кивает моя жена. «Думаю, мы можем это использовать». «Квест для всего Союза?» — охает Ромашка. «В точку». Киваю я, закинув ногу на ногу. Беседу мы ведем в кабинете главы гильдии авантюристов. Процесс переезда штаб-квартиры — это дело не быстрое. А потому, пока не налажена до конца работа отделений гильдии в таких полисах, как Москва, Милан и Киото, Ромашка решает задержаться на некоторое время в Спарте. Совсем молодая девушка, которая пришла к нам из сладкой жизни, теперь держится совсем иначе. Не как та простодушная пигалица с деревни, а серьезная деловая леди, для которой уже привычно командовать сотнями игроков. Вот что власть животворящая делает с людьми. «Полагаю, это потребует дополнительных кадров для гильдии», — хмурит бровки Ромашка. «Если со Спартой и Вавилоном проблем не будет, там сейчас и находятся наши сотрудники, то вот во фракции Союза потребуется выслать больше людей. Иначе оперирование таким количеством авантюристов станет для нас сущим ужасом. О пополнении можешь договориться с Луной. Спокойно замечаю я. У нас сейчас сотни новичков в Спарте, и прибудет еще больше. Сомневаюсь, что она будет против скинуть часть из них в твои руки. Чудненько. Хлопает в ладошки Ромашка. В таком случае, что конкретно от меня требуется? О, всего ничего. Смеюсь я. Приписать небольшое дополнение к описанию квеста. И что же это будет? Наклоняется ко мне Ромашка, едва сдерживая любопытство. Я спокойно рассказываю свою идею. После чего на кабинет опускается тягучая тишина. А Ромашка же смотрит на меня, словно на какого-то пришельца или очередное чудо от системы. «Мой лорд», — сглатывает нервно она, — «вы же понимаете, что произойдет после вашей просьбы?» «Имею некое представление», — хмыкаю я. «И почему мне кажется, что это не самая лучшая идея?» — вздыхает Ромашка. «Но ты все равно выполнишь мой приказ?» — спрашиваю я, давая понять, что выбора у главы гильдии авантюристов все равно нет. Ромашка разводит руками и откидывается на спинку кресла. «Кто я такая, чтобы говорить «нет»? В любом случае, это будет весело». И это еще мягко сказано. «И потом, представляешь, к ней в кабинет ворвался Михалыч!» — воскликнула Лазурь, отпив из кружки горячей латте. «Да быть того не может!» — покачала головой Мэри. «Я тебе зуб даю!» — фыркнула Лазурь. «К нашей главе кадров Луне уже вторую неделю захаживают то Михалыч, то майор. И ведь не стыдно ей?» «Может, она просто не определилась? А ты что думаешь, Пирра?» Покачал головой Мэри, подав рыжей валькирии ее кофе. «Простите, а о чем вы?» Захлопала ресницами сильнейшая валькирия. «Ой, ее даже можешь не спрашивать», — махнула ладошкой Лазурь. «Наша рыжая уже вовсю планирует свою семейную жизнь. Ей не до наших девичьих сплетен и слухов». «Вон оно как», — промурлыкала Мэри, опершись локтями на барную стойку и прямо посмотрев на Пиру. «У вас все так серьезно?» «Вроде как». Смущенно отвела взгляд Пирра, спрятав полуулыбку в кружке с кофе. «Вот, я же говорила!» — воскликнула Лазурь, ткнув свою начальницу. «Мы тут сидим, грустим, значит, без парней, а она даже не то что в облаках, уже на другой планете вовсю витает». «Ну-ну, дорогуша!» — похлопала девушка по ладони Мэри. «И ты встретишь рыцаря на белоснежном кабане, рано или поздно». Лазурь подозрительно сощурила глазки, осмотрела умиротворенную и довольную Мэри сверху донизу, а потом раздраженно цыкнула. «И ты, Брут?» «Не понимаю, о чем ты, Лазурька», — прыснула бариста. «Еще латте?» «Не откажусь», — с непроницаемым лицом ответила Лазурь. «Так кто этот счастливчик?» «Секрет». «О, как?» Как раз, когда юная валькирия размышляла, как бы ей пробиться через эту завесу тайны, в кофейню ворвалась запыхавшаяся Ирма. Раскрасневшаяся, она прошла к барной стойке и рухнула на нее всем телом. «Девочки, там такое...» Выдохнула она, поприветствовав Мэри. «Мне просто черный, пожалуйста. Мне нужен баф к ловкости». «Что это с тобой? Какая пчела тебя укусила?» Сморщила носик Лазурь, наблюдая за тем, как Ирма пыталась вовсю отдышаться. Пирра также недоуменно моргнула, не привыкшая к тому, что Ирма оказалась чем-то настолько заряжена. «А ты что, не знаешь про квест, что ли?» Охнула Ирма. «Квест?» Поджала губки Лазурь. По непонимающим личикам Мэри и Пирры, Ирма поняла, что и они не в курсе. «Вот дурехи! Вы что, полдня в кофейне проторчали? Там сейчас такое творится у гильдии авантюристов. Просто не верится!» Воскликнула Ирма и без долгих расшаркиваний достала из сумки перекинутый через плечо листок. Троица тут же склонила над ним головы с немалым интересом. «Квест. Добудь шубу себе и подруге. Рекомендуемый уровень 10 и выше. Описание. Зима близко. Самое время перейти на зимнюю коллекцию от модного дома Коко Геля и швейного кооператива ООО «Патрички». В связи с чем появился запрос на шкуры и мех монстров со всего региона. Добудьте как можно больше необходимых материалов и получите шубу или дубленку для себя и подруги. Особое внимание. Чем больше меха вы доставите в гильдию авантюристов, тем выше ваше место будет в списке на получение дефицитных шуб редкого ранга и выше. Самое особое внимание. Добывший мех, уровень которого выше уникального, получает право на индивидуальный пошив из материала заказчика». На целую минуту кофейня замолчала, пока шестеренки крутились в головах у девушек. И ровно через 60 секунд Лазурь первой сорвалась со своего места. «Так, девочки, мне пора. Было приятно пообщаться». «Стоять!» «Куда вперед, начальство?» — рявкнула неожиданно бойко Пирра и двинулась сразу за ней. Ирма смотрела им вслед с ухмылкой на губах. «Вот же, торопыги, да, Мэри?» — вздохнула девушка, посмотрев на хозяйку кофейни. Но там никого она не нашла, только табличку с надписью «Обед». «Вот сучки!» — пискнула Ирма, наплевав на все, и сама побежала в сторону выхода. И подобных сцен происходило по всей Спарте десятки, если не сотни. В этот день прекрасный Пол объявил войну всему живому, что породила система. «Не дай уйти гаду! Лови его! Куда он побежал? Сюда, сюда, быстрее!» Клён и Баобаб с ужасом смотрели на то, как мимо них пронеслась группа из четырех девушек. Какие-то новички, у которых и снаряжения толком-то и не было. У одной ростовой щит, у второй деревянное копье, у третьей проща, а у четвертой и последней... так вообще кухонный нож. Однако, несмотря на все это, двое опытных авантюристов имели удовольствие наблюдать, как эти четыре хрупких фигурки разорвали на части группу из трех снежных барсов. Просто на куски порвали, как тузи грелку. И даже не почесались. Так ладно бы они победили в одной битве, бывает. Как говорится, новичкам везет. Так эти красавицы с кровожадными улыбками двинулись дальше. Им было мало достигнутого. Все, что Клён и Баобаб от них слышали, это сплошные «курточка с меховым воротником» и «шубка дефицитная». Жуть. Самая настоящая жуть. «Зима близко», — рассеянно заметил Клён, вскинув голову к белоснежному небосводу. В последнее время частая облачность уже не казалась чем-то непривычным. Наоборот, повезет еще, если солнышко появится из-за облаков и грозовых туч. «Зима близко», — вздохнул Баобаб, наблюдая за тем, как мимо них пронеслась Пирра, одна из сильнейших валькирий, а сразу за ней еще два десятка воительниц. Похоже, даже их не обошла эта лихорадка. «Думаешь, для нас они хоть что-то оставят?» Совсем уж поник Клён, видя, как смазанный алый силуэт уже скрылся из виду и начал наводить суету в горной долине. «Тебе честно или оптимистично?» Вздохнул Баобаб. «Давай уж честно. Нам и крошки не достанется с барского стола», — поморщился авантюрист. «Эти бести. Сомневаюсь, что они оставят после себя даже самый крохотный клочок меха. Что уж говорить о монстрах. Идем в другую локацию?» «Идем в другую локацию. Если ее уже не наполнили женщины». «Малой, ты должен мне помочь», — заявил Михалыч. «Ты сейчас надо мной издеваешься, старик?» — возразил начальник разведки. «Я совершенно серьезен, парень», — продолжил мэр Спарты. «Мне нужны твои разведчики. Все, до последнего. Ну уже, будь другом. Помнишь, каким ты пришел к нам в контору? Руки из жопы, спина сутулая, взгляд голодный и дикий. Я взял тебя под свое крыло, чтобы сделать из тебя человека. А теперь посмотри на себя сейчас. Возмужал, вырос, обрел статус и жену. Красота же!» «Да на кой черт мои парни тебе понадобились?» — вздохнул малой. «С чего вдруг тебе потребовались десятки вооруженных и обученных бойцов? Ты что, военный переворот задумал, старый?» Неожиданно парень замолк, переведя взгляд серых глаз на своего давнего учителя и коллегу земли. «Михалыч, нет!» «Михалыч, да!» — возразил бородач. «Мне нужны они, малой, как ты не поймешь!» «Чтобы достать шубу получше!» — воскликнул малой. «Тебя же никогда не интересовали эти вопросы! Так с чего бы тебе...» «О-о-о!» Судя по взгляду начальника разведки, тот все понял без лишних слов. У мэра Спарты появилась поклонница, или дама сердца. «И кто эта счастливица?» — улыбнулся парень. «Луна из кадровиков», — смутился Михалыч, почесав свою бороду, но тут же взял себя в руки. «Но, что куда важнее, гадкий вояка тоже положил на нее глаз». «Майор?» — охнул малой и тут же приложил ладонь к колбу. «Вы опять за старое!» «А я что, виноват, что у нас схожие вкусы?» Уже пришла очередь возмущаться Михалыча. «Мне нужна твоя помощь, малой. Сам подумай, нам выпала столь редкая возможность. Чем лучше шубу ты подаришь своей даме сердца, тем лучше ты себя проявишь. Это не просто квест, мой юный друг. Это самая настоящая война. И те, кто не сможет добыть дефицит, останется на обочине. Не говоря уже о том, что девушки нам же самим потом мозг выедят ложечкой». Малой застыл, как вкопанный. Его взгляд потерял какой-либо фокус, а рот раскрылся, точно готовясь издать вой ужаса. «Михалыч, а я же сам еще не подарил жене шубу!» — пролепетал малой. «Тогда у тебя большие проблемы, парень. вздохнул Михалыч. «Вот же гадство!» «В атаку, зерги мои!» — рявкнула Люси. Тушканчики налетели на лесу, подобно настоящей штормовой волне. Монстр рычал, бил лапами, рвал клыками зверьков, но последних было слишком много. Они, точно чума, атаковали порождение системы, не щадя его и не давая ей шанса на победу. Еще пятерку монстров ловили Дженни и Амари. Поддержку им оказывали жрицы черти что. Покончив с группой монстров, бывшая воровка утерла пот со лба рукавом. «Если честно, то я удивлена, что вы вообще приняли участие в квесте», — произнесла Дженни. «Мне казалось, что все жрицы проповедуют полный аскетизм и минимум роскоши». «Минимум, неравнозначно нулю», — улыбнулась ей Амари. «Нам не чужды простые женские удовольствия. Да и ко всему прочему, наша богиня также запросила для себя шубку, достойную ее». «Сама богиня-покровительница?» — ахнула Дженни. А затем заметила, как над жрицами мелькнул матово-черный огонек, давая понять, что на них наложили еще один баф. «Эй, это же читерство!» — возмутилась Дженни. «Ходить под бафами от богини — это жульничество!» «На войне все средства хороши!» Мило улыбнулась ей Амари, как неразумному дитя. Дженни же ничего не оставалось, кроме как играть желваками. Как раз пока они общались, мимо них на дозвуковой скорости пронеслась седая тень. Да так быстро, что жрицы ничего толком и не поняли, что только что произошло. А сразу за ней мелькнула и черная молния, которая смазанным движением преодолела их поляну. Быстрее даже первого неизвестного. «Девоньки, а что это было?» — сглотнула Люси, смотря вслед развороченной рощицы. «Кажется, это был майор и... малой?» — вздохнула Дженни. «Эти-то какого черта здесь делают?» «Малой, тебе меня не остановить! Я не дам Михалычу выиграть!» — ревел майор, лишив жизни еще одного монстра. «Да плевать мне на ваше противостояние!» — воскликнул малой. «Мне для жены самому надо, старый ты пень! Если я вернусь домой без дефицита, то мышь мне голову отгрызет!» «Прими смерть мужчиной, не будь каблуком!» — возразил старый вояка. «Да чья бы корова мычала, Ромео ты хренов!» «И помните, предстоящая линейка зимней одежды должна стать венцом нашего модного дома. Вы слышали меня?» — сурово восклицает Геля. «Мэм, да, мэм!» — отвечают ей швеи. «Если к нам стучатся девушки, желая получить шубу раньше прочих, что мы говорим?» Проходит мимо стройных рядов Геля. «Пшли прочь! Очередь для всех!» — ревут девушки. «Если они потребуют показать макет новой линейки, что мы говорим?» — вскидывает руки моя жена. «Не сегодня!» — звучит слаженный ответ. «Если же они затребуют осеннюю линейку, что мы ответим?» — восклицает Геля. «Зима близко!» «Чудно! А теперь по местам. Работа не ждет!» «Мэм, да, мэм!» Швеи расходятся по позициям, незамедлительно приступая к работе. Я с улыбкой смотрю на все это действо. Геля встает ко мне плечом к плечу. «Суровые у тебя порядки», — произношу я. Супруга довольно улыбается, соглашаясь с моими словами. «Иначе нельзя», — заявляет она. «Проявишь слабину в мире моды, и тебя тут же сожрут конкуренты, не оставив и шанса на возвращение былого». «Говоря о конкурентах, ваша война с мастерской Патрика не слишком жестока?» «Уточняю я. Это еще мы даже не вошли в острую фазу». Как я и предполагал, квест по добыче меха обратился в целую лихорадку. Практически все женщины в Спарте ринулись вглубь лесных чащ, горных долин и холмов, да буквально они проникали в любое укромное место для монстров. Не просто авантюристы, но даже самые простые игроки теперь рыщут в поисках порождений системы. Все для того, чтобы получить заветную шубу. А самое забавное во всем этом – то, что девушки, что не могли принять участие в квесте, сослали своих мужей, парней и просто знакомых принять участие в квесте. В полисах Союза ситуация отличается не так, чтобы сильно от того, что сейчас происходит в Спарте. Лорды и леди уже отправляют мне письма о том, что было бы не лишним предупредить их заранее о столь серьезном квесте. Особенно свое негодование выражает леди Москвы актриса, которой не удалось заполучить самые лучшие шкуры для своей царской шубы. Чтоб и с капюшоном, и чтоб во весь рост. Игроки и авантюристы вовсю носятся теперь по горным кряжам вокруг Киота, проносятся по всей долине Москвы и ее окраинам в поисках монстров, даже жители Милана и Змееглаза и подходят к делу со всей серьезностью. Женщины, да еще и ученые, неизвестно как, но им удается достучаться до самого лорда Данте И не просто попросить, а принудить того использовать измененных горилл и быков в охоте на монстров. Вот вам и слабый и прекрасный пол. Так или иначе, весь Союз сейчас добывает шкуры и мясо монстров. Чего я так-то и добиваюсь? Теперь о голоде можно будет и вовсе забыть, не говоря уже о том, что жители наши не будут мерзнуть в предстоящую зиму. Ведь ради производства зимней одежды оказываются распределены целые группы новичков вне очереди. Теперь у Гели и Патрика число работников увеличивается в несколько раз. Их два предприятия сталкиваются лбами между собой, желая занять первое место в столь важном событии, как первая зимняя линейка одежды. Что у мастерских Патрика, что у модного дома Гели имеются свои самые настоящие фанаты и поклонники. Теперь гонка за шубами перерастает во что-то большее. Теперь это не просто желание среди первых получить дефицитный товар, но и противостояние идей, если не школ мысли. По моим сведениям, в каждом полисе также зарождаются собственные дома моды, не желая во всем полагаться на одну лишь Спарту. Ничего против подобного я не имею и даже более того поддерживаю расширение ассортимента. Пирога хватит на всех и каждого, так что какой толк грызться за каждую крошку на обеденном столе? «В любом случае, я надеюсь, что ты и твой дом моды будете готовы», — произношу я с улыбкой. «Готовы к чему?» — удивляется моя супруга. «А я разве не сказал?» — смеюсь я. «Так как в каждом полисе уже выросло по своему модному дому, то будет просто кощунством не выбрать из них самого лучшего». В глазах Гели мелькает хищный блеск. Она понимает меня с полуслова. «Выходит, будет самый настоящий смотр линеек одежды для зимы». Задумчиво мурлычет она. «Именно так», — киваю я. «А потому через несколько недель в Вавилоне будет проведен первый показ моды для всего Союза». «И мой модный дом должен стать первым», — смело заявляет Геля. «И я уверен, что твой дом будет первым», — приободряю я девушку. «Если тебя, конечно, не обставит Патрик и его ребята». «О, Шурик, ты увидишь, как мои девочки разорвут его в клочья», — смеется Геля. «И это я сейчас не в переносном смысле». Я ничего ей не отвечаю, лишь сохранив нейтральную улыбку. Кажется, показ мод в Вавилоне станет настоящей бойней.